Граф Самонов был в возбужденном состоянии. В нем замечались озабоченность и радость, и восторженная торжественность все вместе. Он крепко сжал руку Захарьеву Авинову и шепнул ему: «Как хорошо, что вы приехали вовремя. Мне необходимо нечто сообщить вам. Прошу вас, следуйте за мною, пока меня не задержали». Он провел князя в комнату, где никого не было, запер за собою дверь и взволнованным голосом начал: «Скажите мне, Бога ради, князь, вы кому-нибудь, кроме меня, сообщали о скором приезде в Петербург графа Калиостро и вообще с кем-нибудь говорили о нем?» «Кроме вас ни с кем не говорил и никому не сообщал. И вообще мало с кем все это время виделся. Слава Богу!» — перебил его граф Самонов. «Впрочем, я так и думал. Вы лучше, чем кто-либо, знаете, что в делах подобного рода следует быть осторожным. О существовании графа Калиостро, кроме меня, моего друга Елагина, еще двух человек здесь никто не знает. Я сегодня буду представлять моим гостям иностранца, графа Феникса, с его супругой. Понимаете, он граф Феникс, а не Калиостро. Так надо, это его желание. Под этим именем он путешествует. Я это знаю. Он и в Курляндии, где был недавно, так назывался», — сказал Захарий Фавинов. — Ну да, и мы должны оберегать его от всяких случайностей и всяких неприятностей, свято хранить его тайну. — Такая тайна, граф, небольшой важности. Если Калиостро желает называться Фениксом, имея на то какие-нибудь причины или даже вовсе их не имея, это его дело. Что же касается до неприятностей, могущих с ним быть, мне кажется, нам нечего заботиться, оберегать его и охранять. Человек столь могущественный, как Калиостро или Феникс, сам может охранять не только от неприятностей, но и от всякой опасности. Самонов пристально взглянул на князя. — Да, конечно, — проговорил он. — Только извините меня, но в вашем тоне, к моему изумлению, я замечаю нечто как бы почти враждебное знаменитому человеку, к нам приехавшему. Скажите мне, что я ошибаюсь. Захарий Фавинов улыбнулся. — Конечно, ошибаетесь, граф, — сказал он. — Никакой враждебности во мне нет и быть не может. Я заинтересован графом Фениксом не менее вашего и был очень доволен, получив ваше приглашение. Но скажите, что вы сами думаете об этом человеке? Вы, конечно, уже успели разглядеть его. Граф Александр Сергеевич внезапно оживился, лицо его приняло даже почти вдохновенное выражение. — О, какой это человек! — воскликнул он. — Да что об этом толковать, сами судить будете. Он приехал уже с неделю, но просил дать ему возможность отдохнуть и оглядеться, и он приехал ведь не один, а с женой, графиней Лоранцией. Боже мой, какая женщина! Какая в ней необычайная прелесть! Она воистину достойная супруга своего божественного мужа. Что же вы знаете о его планах? Долго ли он здесь останется? По счастью, долго. Сегодня он разрешил собрать всех, кого я более или менее считаю способными интересоваться ни одной грубой материей. Он обещал показать нам нечто такое, чего мы еще не видели. Но, конечно, понимаете, это только первое начало, не станет же он всем открываться. Он просил созвать как можно больше гостей, мужчин и дам. Изо всех собравшихся он сам изберет тех, кто достоин видеть больше, и из этих избранных потом окажутся достойнейшие. Таким образом, естественно, само собой разумеется, образуется действительная цепь. Я вам говорю все это, так как знаю, что вы окажетесь одним из звеньев этой цепи. — Отчего же вы так полагаете, граф? — сдерживая улыбку, спросил Захарий Фавинов. — От того, что я уже говорил ему о вас, заинтересовал его вами, и он сказал мне, что будет очень рад с вами познакомиться и что надеется найти в вас друга и человека, преданного, полезного делу. Однако не пора ли? Граф Самонов поспешно вынул из кармана своего камзола часы и решил: пора. Остановитесь, князь, в зеленой гостиной и дожидайтесь меня. Я хочу, чтобы вы один из первых познакомились с графом Фениксом и очаровательной графиней. — С большим удовольствием исполню ваше желание, — с поклоном ответил Захарий Фаринов. Они вошли в зеленую гостиную, и Самонов поспешно скрылся. В гостиной из соседних комнат то и дело появлялись, но почему-то тотчас же и скрывались, мужчины и дамы. Никто из них, казалось, не замечал Захария Вавинова, присевшего к окну и задумчиво глядевшего прямо перед собою вглубь сада. Мысли нового князя улетели далеко. Ему представлялась мрачная комната старинного замка в Южной Германии. Он видел ветхие, покрытые пылью веков фолианты, с начертанными на них странными знаками, таинственными иероглифами, цифрами, формулами, символами. Два старца объясняли ему эти знаки, открывали ему смысл цифр и символов. Как звон торжественного благовеста, над ним звучали слова «Omnia cum pendere, numerat mensura». Таинственные знаки превращались в светлые мысли, в живые силы, и открывали ему, пораженному, исполненному блаженным трепетом, дивные, вечно неизменные тайны природы. Часы, дни, недели проходили в стенах старого замка, и он не замечал жизни и не нуждался ни в каких впечатлениях внешнего мира. Беседы ветхих, почти безжизненных, но сильных разумом и знанием старцев составляли все его существование, насыщали его и укрепляли. И когда он покинул старый замок, то почувствовал себя новым человеком, и весь мир представлялся ему новым, не имеющим ничего общего с тем миром, какой ему был прежде знаком. «И ты был там же», — подумал князь, возвращаясь к настоящей минуте. «Был в той же великой школе. Погибший брат. Покажись, дай мне взглянуть на твое падение». Как бы в ответ на эту мысль одна из дверей зеленой гостиной растворилась и пропустила хозяина в сопровождении того, кого Захарий Фавинов назвал погибшим братом. Это был человек лет 30, хорошего среднего роста и крепкого сложения, наклонный к полноте, но быстрый и ловкий в движениях. Черты его лица, хоть и не отличавшиеся правильностью, были, однако, очень привлекательны. Широкий умный лоб, огненные глаза, в которых светилась проницательность, быстрота мысли и большая сила — все это не могло не обращать на него общего внимания, не могло не выделять его сразу из толпы. Человек этот так и сиял золотом и драгоценными камнями, но в то же время вовсе не казался чересчур нарядным. Блеск и богатство шли к нему, как-то сливаясь с ним, составляли с ним нечто общее, нераздельное. Его даже трудно было себе представить в скромной одежде, без золота и бриллиантов. Рядом с ним, опираясь на руку Самонова, грациозной и легкой походкой, будто едва касаясь пола, скрытыми под драгоценными кружевами платья, но, наверное, прелестными ножками, появилась молодая женщина лет 24. Ее нельзя было назвать красавицей, но нельзя было также не залюбоваться ею с первой же минуты. Она казалась воплощением той очаровательной женственности, которая несоизмеримо прелестнее строгой и правильной красоты. Художник, поклоняющийся классическому идеалу, быть может, и нашел бы в ней некоторые недостатки. Нашел бы, например, что она могла бы быть немного повыше ростом, что у нее чуть-чуть велик рот, несколько мал нос и еще что-нибудь в этом роде, но этот же самый строгий художник, наверное, влюбился бы в нее без памяти, если бы она того захотела. Ее большие черные глаза были из тех глаз, которые в какую-нибудь минуту времени могут передать самое противоположное ощущение, могут и оживить, и умертвить человека. Никакая кисть Никакие краски не могли бы передать матовой белизны и нежности ее прелестного лица, оттененной густыми, темно-каштановыми волосами. Наряд ее был роскошен, бриллианты, сверкавшие на ней, великолепны. Но в противоположность своему мужу, без этого богатого наряда, без этих бриллиантов, она, наверное, была бы еще лучше. Граф Александр Сергеевич остановил свой торжествующий взгляд на Захарии Вявинове. — Граф, графиня, — воскликнул он, — вот человек, о котором мы только что говорили. Он первый вас здесь встречает, и я имею все основания думать, что это хорошая встреча. Графиня Феникс кивнула своей прелестной головкой, быстро и смело взглянула на Захария Вавинова и улыбнулась ему. Он почтительно ей поклонился, но едва ее заметил. Он глядел на графа Феникса. Тот подошел к нему с протянутой рукой и заговорил по-французски, бойко и правильно, но с довольно заметным итальянским акцентом. «Князь, я знаю, вы почти такой же иностранец здесь, как и я. Знаю, что вы ученый человек. Одним словом, все, что я знаю о вас, а знаю я, может быть, гораздо больше, чем вы полагаете, заставляет меня считать за особенное удовольствие возможность познакомиться с вами. Я надеюсь, что наше знакомство не будет мимолетным». Все это было произнесено самым любезным, но в то же время несколько как бы покровительственным тоном. Захарий Вавинов опустил глаза. Лицо его внезапно застыло, заледенело в самом неопределенном выражении. — Граф, — ответил я, — если вы обо мне знаете более, чем я предполагаю, то я вас, вероятно, знаю меньше, чем вы думаете. Но и я, во всяком случае, надеюсь, что наше знакомство не мимолетное. — Что он хочет этим сказать? — подумал граф Феникс, сжимая его руку. Захарий Вавинов ответил крепким пожатием, поднял глаза, и их взгляды встретились. Несколько мгновений они пристально глядели друг на друга, и божественному Калиостро становилось как-то не по себе. Он ожидал встретить совсем другое, а главное, не понимал, что он такое встретил. Не понимал он, умевший сразу разгадывать людей, сразу давать себе о них верные заключения. «Что это за человек? Что в нем особенного?» — мысленно повторял он. «Мы с ним никогда не встречались, насколько я знаю. Но, наверное, он предубежден против меня, или, может быть, он близок с кем-нибудь из врагов моих, или просто мне завидует. Я разгляжу все это и покорю тебя, русский князь, как покорял многих тебе подобных. Никогда еще не чувствовал я в себе такой силы, как теперь. Ты рассчитываешь разглядеть и покорить меня. Ты считаешь себя теперь особенно сильным. Ты сильнее, чем я думал. Но все же я не дам тебе возможности даже и бороться со мной. Граф Феникс вздрогнул. Он не слышал этих слов, мысленно произнесенных Захарьевым Авиновым, но он их почувствовал. Неопределенно, неясно, однако, все же настолько, чтобы смутиться тем, что он принял за свою собственную, внезапно мелькнувшую мысль. Он пристально взглянул на своего нового знакомого, глядевшего на него просто и прямо, и успокоился. Он не понял и не почувствовал, что русский князь усилием воли лишил в эту минуту свой взгляд всей его обычной силы. Самонов ничего не замечал и не видел, всецело поглощенный своей очаровательной дамой, задававшей ему певучим голоском на довольно странном французском языке самые разнообразные вопросы. В зеленую гостиную вошло несколько дам и кавалеров. В дверях показалась графиня Зоненфельд, а за ней длинная и комичная фигура князя Щенятьева. Он быстро-быстро, захлебываясь и шепелявя, нашептывал ей что-то. Хозяин решил, что пора начинать церемонию представления петербургского общества графу Фениксу и его супруге. Пиршество было в полном разгаре. Граф Александр Сергеевич был действительно создан для роли амфитриона. Никто, как он, не умел быть именно хозяином такого дома, где каждый и каждая чувствовали себя легко и свободно и приятно, где часы проходили незаметно, в легкой оживленной беседе, где любители кулинарного искусства и поклонники Бахуса, чудесное изображение которого красовалось на плафоне огромной графской столовой, могли предаваться самым разнообразным удовольствием. Удовольствия эти предвкушались уже при первом взгляде на художественное меню, разложенное на всех кувертах и никогда не обманывавшее даже самых капризных гастрономов. Таким образом, приглашения графа Александра Сергеевича очень ценились, и все спешили ими пользоваться, несмотря даже на значительные для них неудобства, сопряженные с поездкой на его дачу. В этот же раз графское приглашение было особенно заманчиво. Он сумел заинтересовать общество приездом графа Феникса, сумел пустить молву о таинственном иностранце, от которого все ожидали чего-нибудь особенного и необыкновенного. Конечно, в числе лиц, приглашенных графом Самоновым, было немало и насмешников, утверждавших, что приезжий Феникс вовсе не Феникс, а просто шарлатан и фокусник. Только ведь и шарлатаны интересно послушать, и фокусы приятно посмотреть в роскошной обстановке среди изысканного пиршества. Сам граф Феникс очень хорошо понимал всю затруднительность своего положения среди этого чуждого ему общества. Он еще недавно считал Россию совсем варварскую страной, считал русских совсем дикарями, но он уже успел убедиться в своей ошибке. Прием, сделанный ему графом Самоновым и кружком его близких друзей, занимавшихся тайными науками, не обманул его и не затуманил. Он знал, что общество северной русской столицы состоит далеко не из одних Самоновых, Елагиных и им подобных, что вообще северяне гораздо хладнокровнее, склоннее к скептицизму, рассудительнее и вдумчивее, чем его горячие соотечественники, итальянцы, увлекающиеся легкомысленные французы и мечтательные, наклонные к мистицизму немцы. А между тем он верил в свои силы, и трудность задачи только возбуждала его энергию. У него были широкие цели, и он решился во что бы то ни стало восторжествовать над русской холодностью. Он знал, что будет встречен как шарлатан и фокусник, но через несколько часов о нем должны изменить мнение. Борьба началась.